Глава вторая. Из доклада аналитической службы на внеочередном совете директоров корпорации Друмира. Тема: «Тенденции потери контроля над игровым контентом». Господа, месяц назад нам поручили выяснить причину, по которой все глобальные изменения патча номер 2124 были полностью проигнорированы игровым миром. Как вам, наверное, известно, предполагался ввод давно ожидаемого нового класса – Берсеркера. Несмотря на неоднократное тестирование и корректную работу обновления на локальных серверах, а также отсутствие каких-либо ошибок при выкатке версии на реальные сервера Друмира, новый класс по-прежнему недоступен для игроков. Остальные минорные и вторичные изменения проявились в мире, без каких-либо нарушений. Все то время, пока шел сбор, накопление и обработка информации, проблема усугублялась. Не прошел серверный патч номер 2271 с двумя новыми заклинаниями высшего круга. Патч номер 2312 со столь же экстренно разработанной способностью быстрой смерти также был проигнорирован Вертмиром. Мы классифицировали все вносимые изменения по уровню глобальности и влияния на физику мира по шкале от 1 до 10. Так вот, если месяц назад Друмир отторгал попытки вмешательства 9 уровня, то сейчас мы не в состоянии внести изменения даже 6 категории. Экстраполируя эти данные в будущее, можно с большой долей уверенности заключить, что в течение ближайших 3 месяцев мы полностью потеряем контроль над игровым контентом и возможность изменить что-то более важное, чем цвет камня, валяющегося у дороги. Господа, мир отторгает наше вмешательство. Он становится все более самостоятельным. А если наложить на эти данные срыв из скина 311, оцифровку игроков и продолжение функционирования Вертмира даже после физического отключения серверов, то мне все менее становится очевиден наш статус. Мы больше не создатели и хранители этого мира. Очень скоро наши функции ограничатся лишь предоставлением доступа и открыванием двери. Швейцары, не более. Директор аналитической службы Джордж Говардс. Резолюция. Документ засекретить по уровню 2А. Говардс. Изыщите возможность нейтрализовать, либо замедлить явление. Меняйте кластеры оборудования. Восстанавливайте куски Вертмира из резервных копий. Дробите глобальные обновления на более мелкие куски. Делайте, что хотите, но мы обязаны сохранить контроль над миром как можно дольше. Член Совета директоров А. Лихман-младший. Воспользовавшись любезностью лейтенанта Бурова, я слетал на кладбище и обратно, забрав, наконец, свои вещи. Дальнейший путь лежал в столицу Дроу, где каждый клан имел свой квартал и княжескую резиденцию. Время поджимало, было уже почти 10 вечера, а в 4 утра начинается формирование рейда, выдача расходников и обвешивание бафами. Череп выделил мне 2 часа на получение четкого ответа, будет ли помощь и в каком объеме. Добро на телепорт в темные земли он дал, разрешив воспользоваться помощью кланового извозчика Визарда Портоса. Вообще, каждый клан в обязательном порядке прокачивал нескольких таких вот трамваев. Одна из веток умений Визардов полностью состояла из телепортов. Мало кто соглашался превратить себя в извозчика, поэтому таких людей берегли и лелеяли. Ветка хоть и скучная, но очень денежная. Стать на городской площади, предлагая услуги такси по всему Друмиру. 3 сотни золотых в день обеспечено. Правда, перед этим надо вложить годик своего времени на прокачку столь однобокого калечного персонажа. Единицы таланта ограничены, и раскачка порталов шла в ущерб боевым заклинаниям. Ветка вначале открывала персональные порталы, затем групповые, рейдовые и стационарные. Портос мало походил на своего книжного прототипа. Невысокий, щуплый и раздраженный. Он сидел в кабинете рядом с портальным залом и обеспечивал переброску страждущих. День, наверное, выдался загруженным, и когда я подошел, Визард как раз давился очередной мензуркой с эликсиром маны. Стряхнув в рот последнюю каплю, он перекосился и замер с одним зажмуренным глазом и гримасой отвращения на лице. Затем его передернуло, и он выдал: «Миллион золотом тому, кто избавит эту хрень от вкуса корицы! Еще немного, и я буду первым игроком, научившимся блевать! Простите меня за мой французский!» Наконец он обратил на меня внимание. «Тебе куда? Столица Дроу? Блин, это средний портал, больше штуки маны!» «Нет, так дело не пойдет!» Выглянув в коридор, он крикнул кому-то невидимому: Язаль Вульф, твою мать! Выбрал же ты себе имечко! Давай сюда дежурного энчантера из караулки! Пусть ману сливает! Не могу я больше зелья пить! Все, не лезет больше! Сам ее мешай с эликсиром невидимости! У меня от этого коктейля в глазах потом троится!» Портос вновь обернулся ко мне. «Готов? Я тебя одиночным экспрессом отправлю!» Визи замер на мгновение, разыскивая нужное заклинание. Затем подобрался, сделал пас рукой и забубнил скороговорку заклинания. «Внимание! Активировано заклинание переноса. Цель – изначальный город. Желаете переместиться? 10, 9, 8. Хлопок, и я оказался на массивной портальной плите посреди главной площади столицы Дроу. Здание готического стиля. Высокие шпили королевской резиденции на холме, вычурные вывески богатых лавок и торговых домов. Вот что поначалу бросалось в глаза. Место было оживленным, хлопки телепортов раздавались с завидной регулярностью. На меня открыто косились, светлый эльф посреди темного города, зрелище нечастое, что-то типа негра в московском метро. Но атаковать никто не пытался, интерфейс подсвечивал мой дружеский статус, что успокаивало одних и вводило в замешательство других. Надо было торопиться. Однако мой взгляд зацепился за череду солидных зданий с вычурными вывесками. Друмир Банк, Олдер Банк, Дроу Банк. Хм, а ведь я и так уже в черном списке у олдеров. А после сегодняшней акции мой ник еще и красным кружочком обведут. И при этом мои финансы, СМС, интернет-запросы – все в руках врага. Это же верх тупизма. Открыл Вики, отыскал рейтинг банков. Ага, Дроу Банк, частная контора, залоговый капитал 10 миллионов вечно зеленых, шестой по величине банк Вертмира. Солидно. Решено. Перевожу весь нал на темную сторону. Хех. Зашел, тихонько звякнул колокольчик, и вежливый «чего изволите» проводил меня к свободному клерку. Открыл счет, перевел туда все остатки средств. Чуть более 20 тысяч. Подумав, слил на аукционе запасы сигаретного сырья. Цена почти наверняка близка к пиковой. Вышло еще 8 штук. Узнал о безопасной банковской ячейке. Услуга присутствует. Предметы застрахованы на сумму до 100 тысяч. Хотя случаев краж еще не наблюдалось. Окей, пока с этим подождем. Вещей немного. Все легко в сумке умещается. Или в комнате у ветов. Для подключения сторонних сервисов пришлось подняться на второй этаж, отдел со звучным названием «Реал Сервис». Оплатил весь пакет услуг, вышло даже дешевле, чем у олдеров. В скором времени обещали наладить видеострим с просмотром записей ТВ-программ и фильмов из Реала. Совсем обалдели. Мой взгляд упал на табличку «Реал Шоп». Причудливая вязь ассоциации всколыхнула память и заставила покраснеть. «Блин, за мной же должок!» Подошел к солидному на вид продавцу, с лицом, выражающим чистосердечное желание помочь и решить любую проблему за разумную плату. «Это то, что я думаю?» – уточнил, тыкая пальцем в вывеску. Продавец степенно кивнул. «Скорее да, чем нет». Юмор оценил. «Скажите, мне нужно узнать, работает ли еще в одной московской конторе девушка? Если да, то доставить ей подарок». «Не проблема. Обработка запроса 20 золотых. Дальше на ваше усмотрение». Вот и славно. Напрягшись, вспомнил название конторы и Олину должность. Телефон, дырявая на то время память, не сохранила. Впрочем, сервис работал оперативно. Клерк передал данные в Реал, короткий созвон, и я получил подтверждение, что Оля все еще сотрудник Алькора, и завтра с утра будет на смене. «Что выберете в качестве подарка?» – поинтересовался продавец, разминая пальцы над виртуальной клавиатурой интерфейса. «Букет цветов, посолидней», – гордо выдал я. Продавец склонил голову и с интересом уставился на меня. «Молодой человек, вы когда в последний раз цветы дарили? У нас нет такого понятия, как букет гвоздик за 100 рублей или роза за 500. Мы работаем индивидуально. Хоть миллион выделите, мы его освоим. Обклеим бриллиантами каждый лепесток, проденем стебли в платиновые колечки, преподнесем букет в вазе династии Мин». Эк, меня носом в мое плебейство ткнули. «Брюликов не надо, а вот стразами украсить можно, только без фанатизма. Сколько это денег будет?» Минутная пауза. 120 золотых за цветок, без учета нашей 10% комиссии». «Хорошо, 21 штуку, пожалуйста». «Принято. Что-то еще?» «Да, шампанское, полусладкое». «Есть предпочтение по марке?» Я задумался и выдал единственное всплывшее название. «Вдова Клико». Продавец, понимающе кивнул. Клиент постепенно реабилитировался в его глазах. «Белое, полусладкое. Вев Клико Понсардан Демисек. 900 золотых. Если дама вам особо дорога, осмелюсь предложить легендарный мелезимный брют Вев Клико Ла Гранд Дам. Последний выставленный год урожая 1998. 8000 за бутылку». Хомяк икнул и начал сползать по стене. Я тактично поддержал его под локоток и твердо произнес: «Нет, дама предпочитает полусладкое». «Понял. Что-то еще?» «Записку с текстом». «Не проблема. Диктуйте». «Привет, Оля. Это Глеб. Как и обещал, с меня цветы и шампанское. Спасибо за подсказку. Все получилось. Высший эльф Лаид. 52 уровня. Все». Клерк кивнул. «С вас 3900, учитывая агентские и курьера. Заказ будет доставлен завтра с 10 до 12. Что-нибудь еще?» Я на секунду задумался, а потом быстро пробежался по страницам виртуального супермаркета, собирая большую подарочную корзину для мамы. Ее любимые шоколадные конфеты, икорка, балычок, салями. Напрягал память и брал то, что мама любит, но обычно не позволяет себе покупать. С 2000 золотых расстался без всякой жалости, даже хомяк лишь тихо крякнул, но возбухать не стал. Глянул на время – полчаса как с куста. Черт, надо торопиться. Раскланялся с клерком, взял контакты дистанционного оператора заказов и быстро выскочил из банка. Пройти я успел лишь десяток шагов, как в спину раздалось: «Эй, Снежок, постой!» «Типа ко мне? Ну их нах, у меня здесь друзей нет». Не сбавляя шага, продолжил свой путь по периметру площади. Надо найти какое-нибудь официальное лицо и узнать, где тут резиденция Дома Ночи. Сзади нагонял звук быстрых шагов нескольких человек. Я резко оглянулся, как раз вовремя, чтобы отбить руку, пытавшуюся схватить меня за плечо. «Проблемы?» Здоровяк-варвар, 92 уровня, щербато ухмыльнулся. «Ты чего такой резкий? Хотел вот с друзьями узнать, откуда в нашем городе такой дружелюбный Снежок? Мы как раз собрались в светлые земли, достижения набиваем. Темный охотник, слыхал? Мне как раз осталось один белобрысый скальп добыть». Варвар заржал и многозначительно посмотрел на мою шевелюру. «Ну так покрась волосы и попроси своих безголосых друзей помочь снять скальп. Думаю, они не откажут тебе в такой малости». Варвар нахмурился. «Чё такой дерзкий? Давай-ка пройдемся за ворота, поможешь пацанам. Что тебе стоит? Сдохнешь раз 50 и всего-то делов». «Парни, идите лесом. Вы совсем мозги пробухали? Бучу в городе устраивать?» ГПТ возмутилась и начала отрезать мне пути к отступлению. «Но не дебилы!» «Прекратить агрессию в городе!» Привлеченный шумом, к нам приблизился городской патруль. Старший гвардеец мазнул по мне внимательным взглядом и уважительно склонил голову. Метка княгини определенно работала. Затем он всмотрелся в моих оппонентов, и лицо его раздраженно дернулось. «Варвар Гонд, выношу вам уже второе устное замечание о нарушении общественного порядка. Напоминаю, еще одно нарушение, и вы предстанете перед княжеским судом. Никаких дискуссий, свободные!» Варвар злобно уставился на меня. «Внимание! Гонд добавил вас в список личных врагов. Слава плюс 5. Хотите добавить Гонда в свой список? Если вы убьете личного врага, ваша слава возрастет на 20 единиц. Однако, если враг убьет вас, слава понизится на 40 единиц. Нельзя добавить больше одного человека в сутки. Возможный трофей – ухо побежденного. Часть достижения «Мститель». Ого, а я и не слышал о таких опциях. Нет, не нужно оно мне сейчас. Да и нифига себе он жертву выбрал. На полсотни уровней ниже. Отклоняю. Варвар скривился и прошипел. Трус. Иди давай, я по пятницам не подаю. Повернувшись к старшему патруля, я спросил. Сержант, мне срочно нужно увидеть Руату, княгиню дома ночи. Услышав имя, гвардеец вытянулся в струнку и только что честь не отдал. «Ждите!» – бросил коротко. Достав кристалл артефакта, он негромкой скороговоркой передал сообщение. Похоже, что встроенные каналы связи, как у игроков, для НПСов недоступны. Через минуту в паре шагов от нас раздался хлопок телепорта, и на брусчатку ступил дроу-маг. Кивнув патрулю, он повернулся ко мне. «Великая!» «Согласна вас принять. Готовы к перемещению?» Не особо затрудняясь ожиданием ответа, он положил руку мне на плечо и открыл очередной портал. «Внимание! Активировано заклятие переноса. Цель – Малый дворец Дома Ночи. Желаете переместиться? 10, 9, 8». «Подтверждаю. Звуковой удар по ушам, и мы оказываемся в портальном зале Малого дворца». А ничего так, моя дроу живет. Роспись по потолку, лепнина, искусная резьба по дереву и много, много золота. Боюсь представить, как выглядит большой дворец. Торопливо шагаем по мраморной мозаике коридоров. Внутренняя стража берет на караул при нашем приближении. Наконец останавливаемся у высоченных резных дверей. Маг замирает в ожидании. Через минуту, получив неслышную команду, отходит в сторону, кивком головы разрешая мне войти. В замешательстве смотрю на эти ворота, не совсем понимая, куда сжать и за что дергать, чтобы они открылись. А конфузиться мне не дали. Через мгновение створки бесшумно распахнулись, открыв моему взгляду огромный тронный зал. Широкий проход по центру охраняли массивные колонны. Полупрозрачные, с вкраплением золотых песчинок и драгоценных камней плиты пола, вели к возвышению, на котором стояли два трона. Тот, что побольше и помассивней, был пуст, а вот на втором восседала княгиня Руата. Подхожу ближе, склоняю голову в полупоклоне. Сердце бьется, как при первом поцелуе. Блин, я уже и забыл, как она на меня действует. Крышесносящий коктейль из феромонов и невербальных посылов. А запах... Ароматы земляники окутали меня, заставляя сглотнуть и неосознанно сделать лишний шаг вперед, бездумно желая лишь одного – зарыться носом в ее волосы. Да что же это такое? С трудом беру себя в руки, натягиваю на лицо приветливую улыбку и поднимаю глаза. Бум! Сердце вновь падает в пятки. Бум! Валится на спину в экстазе хомяк. Какая женщина! Княгиня смотрит на меня блестящими, чуть влажными глазами. В уголках губ всепонимающая улыбка. Руата первый прерывает неловкое молчание. «Здравствуй, спаситель. Долго же ты ждал, прежде чем решил навестить несчастную узницу?» «Блин!» Она еще и иронизирует. Княгиня, выказывая крайнюю степень уважения и расположения к гостю, поднялась с места и спустилась на пару ступенек вниз, оказываясь вровень со мной. Я глубоко вздохнул, отдаваясь на милость победителя. Сопротивляться ее женскому началу было выше моих сил. Внимательно оглядев меня, девушка похвалила. «Ты не терял времени зря. Стал сильней. Слухи о тебе дошли даже до наших мест». «Спасибо третьему уровню славы», – мысленно прокомментировал я. Глаза девушки удивленно и восторженно расширились. «На тебе печать Неназываемого? Ты встречался с ним, и он одарил тебя своим прикосновением?» Я, наконец, смог выйти из ступора и неуютно покрутил шеей. Не знаю, как и почему, но место, куда ударил меч тьмы, все еще противно ныло. Если можно одарить ударом меча, то да, снизошел. Княгиня неверяще покачала головой, затем хлопнула в ладоши, и десяток слуг в мгновение ока накрыли уютный столик на двоих. Руата указала мне на стул с высокой спинкой. «Садись, будь моим гостем, отведай изысканных блюд и утоли мое любопытство. Расскажи, как ты встретил Неназываемого? Я ведь еще и жрица единственного в городе темного храма. Любое проявление воли павшего священно для меня». Наполнив бокалы вином и сделав небольшой глоток, отдавая дань уважения хозяйке и смачивая горло, я ответил. «В какой-то мере из-за этого я и пришел к тебе». Не хотел особо вдаваться в подробности, но княгиня виртуозно использовала весь арсенал доступных ей средств, потроша меня на предмет информации. Она то в ужасе вскрикивала, прикрывая рот ладошкой с идеальным маникюром, то возбужденно подавалась ко мне всем телом, якобы опасаясь что-то упустить и при этом открывая прекрасные виды на и так уж слишком откровенное декольте. При этом разум ее работал как аналитическая машина. Вопросы были четкими и по делу, направляя разговор в нужное русло. Наконец я взмолился. «Руата, не дави на мое либидо, я и так все расскажу. И, кстати, у меня девушка есть». «Паладин, ты ее видела вместе со мной?» Княгиня лишь усмехнулась и пренебрежительно отмахнулась. «Настоящий мужчина может иметь столько женщин, сколько способен защитить, накормить и сделать счастливыми». Я слегка подвис, переваривая. «Похоже, что мне вообще рано заводить отношения с девушками. Тут себя защитить не в состоянии. 3 часа как с крюка сняли». «Интересно. А где князь дома? Вот уж кто может защитить и обеспечить». Руата поймала мой взгляд, направленный на пустующий трон. Лицо ее накрыло печаль. «Князь погиб в битве у второго храма. Неумирающим из светлых кланов тогда удалось глубоко вклиниться в наши земли, а храм отстоять мы так и не смогли». Я удивился. «Прости, Руата, но что значит «погиб»? «Разве ваши воины не возрождаются после смерти?» Княгиня медленно кивнула. «Неназываемый милостив к своим детям и почти всегда дарит шанс на перерождение. Но сила его слабеет, храмов и жрецов все меньше. В последнее время он все чаще оставляет погибших воинов в своих чертогах. После битвы у второго храма не вернулись 4. Это очень много для нас». «Вот и Дом Ночи остался без князя, что сильно ослабило наши позиции». «Не знал, что НПСы могут умереть окончательной смертью. Интересно, это фишка разработчиков или программные сбои Вертмира? Этак за 10 лет они все повымирают? А почему вы не выберете себе нового князя?» Руата подобралась, как пантера перед прыжком. Поймав мой взгляд своими волшебными глазами и чуть поддавшись ко мне всем телом, она тихо спросила. «А ты бы хотел им стать?» «Внимание! Доступно новое задание. Князь Дома Ночи. Князь Великого Дома пал в битве при храме. Способен ли ты принять на себя ношу власти и ответственность за судьбу 1000 разумных?» «Докажи, что достоин, и займи по праву княжеский трон. Условия выполнения. Быть лидером клана. Выполнено. Владеть своим замком – не выполнено. Быть жрецом неназываемого – не выполнено. Иметь пятый уровень славы – не выполнено. Превосходить в уровне княгиню Руату, текущий 171 – не выполнено. Быть симпатичным княгине – выполнено. Ого, серьезное предложение. Посмотрел на ожидающую ответа девушку. «Хищная кошка!» «Да и только!» Сглотнул, отводя взгляд и приводя мысли в порядок. «Руата, вам, тебе, нужен настоящий князь или просто номинальное украшение на троне? Если стану князем, я буду иметь настоящую власть над кланом. Доступ в казну, возможность распоряжаться горлорезами, право принимать самостоятельные решения». Княгиня удовлетворенно прикрыла глаза. «Это правильные слова». «Нет, мы не ищем декоративную собачку. Наоборот, клан остро нуждается в реальном властителе. И да, полный доступ к казне и гвардии, власть над судьбами дроу дома и отдельно взятой княгиней». Девушка с вызовом посмотрела мне в глаза. Ее ноздри затрепетали, а грудь волнительно всколыхнулась от участившегося дыхания. «Мамочки, столько пряников в одной корзине!» «В чем засада?» Мой хомяк уже вовсю молотил кулачком по кнопке «Принять». Женское начало княгини давило туда же. Но я все еще медлил, пытаясь освободиться от их власти и принять решение самостоятельно. Прикрыв глаза, мысленно прокачав варианты, так и не обнаружив скрытого подвоха, я подтвердил получение квеста. Склонил голову. «Княгиня Руата, благодарю за то, что посчитала меня достойным. Я сделаю все, что в моих силах, и докажу, что ты не ошиблась в выборе». Девушка благосклонно кивнула. «И я благодарна тебе, неумирающий Лаид. Твое имя и клан созвучны с именем дома. Верю, что это добрый знак». «Поторопись, совет давит». И я была вынуждена сделать такое же предложение еще четверым героям. «Стань лучшим!» Ожидание такой женщины хочется только оправдывать. Я кивнул и мысленно вытер слюни совсем уж поплывшему хомяку. В этот момент мигнула иконка привата. «Стас!» «Глеб, есть новости? Через 2,5 часа сбор. В 3 атака. Шевелись!» Я встрепенулся. «Как в 3?» «В 5 же говорили». «Тьфу, не учли, что ты не знаком с внутренним сленгом. Настоящее время рейда никогда вслух не произносят. Точное время атаки узнают, вычитая от 1 до 7 часов, в зависимости от дня недели. Короче, торопись». Проницательная княгиня уточнила. «Тебе нужно идти?» «Да, Руата, прости». «Не извиняйся, накажи врагов. Разграбь и уничтожь их замки». «Возьми золото и лучших женщин. Так было и так будет. Это путь силы, хотя он и не единственный. По поводу твоей просьбы». Я замер, ожидая столь важного ответа. «Я дам тебе воинов, 500 горлорезов, элиту народа дроу. Но они не знают тебя. Да и сила эта слишком велика для того, чтобы просто вручиться словами «Бери, пользуйся». «Поэтому я пойду с тобой». Я ошарашенно замолчал, а дроу хитро подмигнула. «Лишней не буду, не бойся. Да и с паладиншей твоей надо познакомиться поближе. Мужчины абсолютно не умеют выбирать младших жен».